Бывалая женщина, казалось, были подавлены этим аргументом. Продавцу насекомых в самом деле нельзя было отказать в убедительности. Кажется, я понял, почему он потребовал от меня полной свободы действий в переговорах с Зазывалой и его подругой. Через какое-то время, понадобившееся ему, чтобы осушить третью банку, он продолжил. Итак, пока мы ведем беседу, и среди нас нет ни победителей, ни побежденных, значит, никого не назовешь преступником и никого не назовешь жертвой. Но необходимы гарантии, способные обеспечить взаимное доверие. Полагаться на устные обещания нельзя, а чтобы возникла душевная близость, потребуется определенное время. В прошлом в таких случаях люди обменивались заложниками. Может быть, нам пойти по тому же пути и открыть, что лежит на совести каждого? У любого из нас есть хвост, и вряд ли кому охота, чтобы за него ухватились. Вот этот-то хвост и должен послужить залогом. Тогда ни у кого даже ненароком не возникнет грязной мысли побежать в полицию. А как проверить, правду ли говорит каждый из нас? Разве может быть абсолютно откровенным такой человек, как Камоя-сан? — возразил Зазывало. Ничего вы не понимаете. Прихвастнуть каждый может, это нетрудно. А вот придумывать россказни о своих грешках не так-то просто. Продавец насекомых самоуверенно сощурился и облизнул губы. А если вы думаете, что способны на это, начинайте. Может, он и прав. Женщина открыла вторую банку. Когда мне нужно занять денег, такое навыдумываю. Зазывала как бы нехотя открыл третью банку. Притворно откашлившись, продавец насекомых продолжал. Капитан, не включите магнитофон. Это может показаться странным, но когда на человека нацелен микрофон, ему почему-то становится труднее врать. Кроме того, запись послужит потом вещественным доказательством. Разумеется, капитан от этой процедуры освобождает. Ведь сама заброшенная каменоломня и есть его уязвимое место. Очередность установим жеребьевкой, разыграем на пальцах, согласны? Никто не возражал. Первый раз победила женщина, во второй Зазывала. «Ну что ж, включайте магнитофон». Продавец насекомых начал свое признание. «Главное, что привело меня в силы самообороны, это форма и оружие, которым я всегда испытывал слабость. Но разочарование наступило очень скоро. Я с детства был не приспособлен к коллективным действиям и надеялся с помощью мундира избавиться от этого своего природного недостатка. Но мои надежды оказались слишком наивными, уж лучше было бы мне постричься в монахи. Я свалял дурака, стал красть казенное оружие и продавать его. А посредником был. Ну, это он нам сейчас сам расскажет». Продавец насекомых из-под лобья взглянул на Зазывалу. Тот прикрыл рукой микрофон. Это против правил. Язык у него заплетался, хотя по лицу не было видно, что он пьян. Каждый сам должен рассказать о своем хвосте. К тому же дело это давнее. Хорошо, пусть давнее, уберите руку. Он получил от меня 3 пистолета, это точно. На четвертом я завалился. У нас устроили выставку лучших в мире образцов оружия. Там был выставлен бельгийский пистолет М.В. Бон. Вы должны знать о нем. Это необычное оружие. По мощности не уступит пулемету, а размером с револьвер. Единственный недостаток — непомерная цена. Мог ли я безучастно пройти мимо? Я обладал обширными познаниями в области оружия, и мне удалось получить специальный пропуск якобы для изучения экспонатов. Там было выставлено около 1000 образцов. У входа установили компьютерное устройство, и контроль осуществлялся весьма деликатно. Посетитель вкладывал пропуск в компьютер, и тот помечал имя и вес. При выходе пропуск вкладывался снова, и если разница в весе была более 300 граммов, дверь тут же захлопывалась и раздавался звонок. Что вы думаете, я предпринял? Решил выносить по частям в разобранном виде, высказала более чем очевидное мнение женщины. Так я и поступил. Вынул из пистолета все мелкие детали. Но что было делать с корпусом? Он один весил 800 граммов. Все понятно.